Глава 10. Катя позвонила рано утром. «Андропов, с днем рождения, ты уже в Москве?» «Спасибо, в Москве, Солнцева», — откликнулся я. «В 3 часа ровно будь в клубе», — приказала пионерка. «Не опаздывай». И, не дожидаясь ответа, повесила трубку. «Ладно». Позевывая, вернулся в комнату. «Кто там звонил?» — сквозь зевок спросила потревоженная мама. «Телефон ближе всего к нашей комнате. Вот я первый до него и добежал». «Катя про мероприятие напомнила». «Ну, ладно». Она закрыла глаза и повернулась на другой бок, пробубнив. «С днем рождения, сыночек! Подарок вон там возьми!» — вяло махнул рукой на встроенную в стенку тумбочку. Открыв, узрел шикарнейший толстый блокнот с кожаной обложкой и петлями, куда вставляется карандаш. Царский подгон маленькому писателю. «Спасибо!» — шепнул маме, поцеловал ее в щечку и начал одеваться. Спать уже не хотелось. Молодость ядрить ее за ногу. Выглянул в окно. Вовка на месте. «Жалко пацана, но ничем помочь я пока не могу. Пойду потусуюсь, догуливая остатки каникул. Впереди долгий учебный год, и минимум пару месяцев мне в школе будет прикольно и ностальгично». Надев спортивные штаны и футболку, привычно сыпанул в карман мелочи, аккуратно покинул комнату, позавтракал чаем с вареными яйцами и бутербродами с сыром. Мы с мамой на курорте поднабрали и дружно решили немножко сбавить обороты. «Здорово!» — обрадовался рыжий моему появлению. «Днем рождения! Как отдохнул?» «Спасибо, шикарно!» — честно признался я, пожимая ему руку. «А ты как?» Уселся на скамейку рядом с ним. «А меня к бабке в деревню на 2 недели ссылали», — поморщился Вовка. «Только вчера приехал. А Артем в Ленинграде с отцом в командировку поехал. Только завтра вернется». Поделился и другими новостями. «А мамка его с мелким аж в Гаграх», — завистливо вздохнул и ощерился. «А еще Танька по тебе вздыхает все время». Растревожил девичье сердечко. Ничего, в эти годы влюбляются по первому чиху, и обижать Таню я ни за что не стану. Так что пускай. «А я одну клевую штуку нашел!» Округлив глаза, таинственным шепотом похвастался Вовка. «В Сокольниках!» «Покажешь?» — заинтересовался я. «А ну, как клад!» «Пошли!» Чуть ли не подпрыгнул от нетерпения он, и мы быстро пошли в парк. Да это же настоящий лес. И несмотря на явную популярность у местных отдыхающих, мусора почти что и нет. Не свинячит народ. Прошагав по подлеску с 1,5 километра, забрались в настоящие дебри. И Вовка ткнул пальцем в дупло. Во! В лесу Дубровский долго искал, где у Маши дупло. Пожал плечами, не впечатленный я. Рыжий заржал и полез в дупло, откуда вынул промасленную тряпку. «Зырь!» — развернул сверток, и я узрел каноничный фашистский люгер. «Трофейный, наверное», — прокомментировал Вовка, взялся за рукоятку обеими руками, навел на меня и нажал на спуск, добавив губами «бах!». И гаденыш мелкий ехидно заржал на присевшего на корточки меня. «Долбоюб!» — став, отвесил ему смачного леща. «Никогда ни в какой ситуации не наводи оружие на людей, а тем более не пытайся стрелять. А если бы шмальнул?» «Да он бракованный!» — обиженно отозвался держащийся за затылок Вовка. «Смотри!» Проявив обучаемость, он вытянул руку с трофеем в воздух и пару раз тщетно попытался нажать на спуск. «Зато нашел, как пули вынимать!» Он щелкнул пистолетом и показал мне полнехонькую блестящих патронов обойму. «Ой, плохо мне. Спасибо тебе, немецкий инженер, за предохранитель. Нашел бы Вовка ТТ, закончилась бы моя попаданческая карьера, не начавшись. Ну-ка, пошли!» Взял его за запястье и поволок из зарослей. «Куда? А деньги?» — возмутился рыжий. «Ты чё, в дупло их сунул?» — удивился я. «А чего, если там такое?» — покачал пистолетом, щелкнул обойму обратно. «Хранится, значит, и денежки в порядке будут». Святая наивность. «Иди, забирай», — велел я. «Ща!» — обрадовался Вовка. Так с пистолетом в руке избегал обратно. Весь, блин, в смазке уже. И вернулся с банкой из-под мармелада дольки апельсиновые. «А пистолет?» — укоризненно поднял я на его бровь. «Чужое брать нельзя!» — решил схитрить рыжий. «Не в этом случае». «А куда?» «До первого милиционера. Я не хочу его отдавать!» «Ты не понимаешь», — вздохнул я. «Из этой штуки могли людей пачками убивать, и милиция все эти трупы на него записала. Представляешь, что будет, если его у тебя найдут?» «В тюрьму посадят», — не очень уверенно предположил Вова. «Именно, на всю жизнь». «Не хочу», — насупился он. «А если сдадим пистолет в милицию, могут даже грамоту почетную дать. Или вообще медаль?» Глаза Вовы мечтательно затуманились. «Только про деньги ничего не говори, просто гулял, нашел пистолет в Сокольниках, показал мне, и мы пошли сдаваться». «Да я что, тупой, что ли?» — отмахнулся от инструкции рыжий. «Тогда за пистолетом бегом марш!» — скомандовал я. «Есть!» — и он снова ломанулся в заросли. Жесть, находка, конечно. А если на нем реально висяки? А если участковый гнида и повесит ствол на меня? Да ну, полная херня. Мужик той ситуации явно не наслаждался. Спустили указивку и давай иди, прогибай мать-одиночку с ребенком. Тем более не расстреливал же он нас, а отправлял в элитный санаторий. Вот к жирному у меня вопросов гораздо больше, но это уже потом. Пока проверяем систему на чистоплотность. «Забрал!» — махнул тряпицей Вова. «А это, — указал я на торчащую в кармане его штанов банку, — закопаем по пути». «Верно!» — одобрил он, и мы пошли. Похоронив банку под кустарником, присыпали место листочками, работал один Вовка, это же его банка, и он уже грязный, и встретили патруль прямо на парковой аллее метрах в 100. «Ну, здравствуйте, дяденьки-милиционеры!» — вежливо поприветствовал я их. «Здравствуйте, ребята!» — не менее вежливо ответил усатый коп, с подозрением покосившись на грязнючий, сильно деградировал по пути, масло же налипает всякое. Сверток в руках моего младшего товарища. «Дяденьки милиционеры, и мой младший товарищ гулял в парке и нашел в дупле вот эту тряпку. В ней немецкий пистолет». «Это очень плохая шутка, мальчик», — не поверил мне усатый. «В мое время нас бы уже уложили носом в асфальт, и были бы правы. Вдруг шмальнет малолетний придурок». «К сожалению, это правда», — грустно вздохнул я. «Заберите у него, пожалуйста, только аккуратно. Пистолет заряжен, но на предохранителе». «Стрелять пробовали», — нахмурился усач, дав отмашку напарнику. Тот аккуратно принял из рук Вовы сверток, брезгливо откинул тряпицу. «Они не врали», — показал пистолет на тряпочке старшему. «Ай, молодцы!» — тут же забыл он про попытку стрельбы. «Как звать?» Мы представились. «Вот что, Сережа и Вова, вы сейчас к нам в гости пойдем и позвоним вашим родителям и участковому. Должен же он знать, какие сознательные пионеры на вверенном ему участке растут». Рыжий гордо выпятил грудь, а я испытал облегчение. Больно уж неприятно вышло первое знакомство с советской милицией. Дяденьки отвели нас в опорный пункт, где приятный полноты тетенька средних лет напоила нас с Вовкой, его сначала заставили умыться, чаем с карамельками, а в отведенный кабинет периодически заглядывали сотрудники, чтобы выдать нам по молодцу. Вова выглядит до жути самодовольным. Сначала прибыла моя мама, ей же близко. Взволнованная и бледная, узнав, что в этот раз ее чадо со всех сторон молодец, она поцеловала меня в щеку и добавила к карамелькам коробку шоколадных конфет, которыми, видимо, собиралась выкупать меня из-за стенков. Следом в помещении вкатилась мама Вовина, которая сразу же влепила рыжему леща, а потом долго извинялась, когда узнала, в чем суть дела. Тетя Настя, так ее звали, оказалась дородной, громогласной женщиной лет 35, одетой в черную юбку, черную же блузку и черный платок. Плакаться пришла, видимо, с теми же целями, что и нацелившаяся на дачу взятки мама. Далее к нам присоединились наш участковый, к его чести неловко отводит взгляд от гневно взирающей на него мамы, и работница детской комнаты милиции. Спустя 30 секунд после их появления в кабинет влетела запыхавшаяся директор школы, в ней учится и рыжий. Уже когда начался опрос, не путать с допросом, приперся худой, кадыкастый, вихрастый очкарик, корреспондент «Пионерской правды» с болтающимся на шее фотоаппаратом. Еще одна мамина мечта. Он, как влюбленно, на чудо техники смотрит. Увы, пока дорого. Благополучно рассказав, как все было, никто особо нас и не колол, а зачем? Получили от участкового заверение в неминуемой награде, и вместе с ним директрисы и мамами сфоткались на фоне трофейного люгера. Ай, какая статья получится! Отстрелялись мы к половине второго, и нас даже довезли до дома, до настоящей милицейской «Волги». «Ну ты даешь, Сережка!» — улыбнулась мама, когда мы зашли домой. «А рожу его видел?» — ехидно захихикала. «Умыл, как есть умыл!» «Это Вовка все лазит, где попало!» — отмахнулся я. «Ты на участкового сильно не сердись. Он же не по личной инициативе к нам пришел. Приказ такой». «Фашисты так же говорили!» — фыркнула мама. «Но с санаторием получилось просто невероятно удачно». «Это так!» — согласился я. «Покормить тебя?» Посмотрев на свои аккуратные дамские часики, от Фила, надо полагать, спросила мама. «Не, тебе же на работу», — проявил я понимание. «Иди, у меня на сегодня подвиги кончились». «А ДК?» — хихикнула она. «В ДК, уверен, и покруче меня герои найдутся», — заявил я, и, довольная сыночком, родительница ушла. Зазвенел телефон. «Андропов у аппарата!» Не без удовольствия представился я. «Сережка, а что это тебя милиция возит? Случилось чего?» Раздался в трубке взволнованный Танин голос. «Опять телефон заняла, пизда мелкая!» Раздался на фоне мужской рев. «Мама на работе!» Напуганно пискнула Таня. «Ко мне прийти можешь, а потом в клуб вместе», — предложил я. «Она же тоже пионерка, значит, должна присутствовать». «Да, сейчас», — подтвердила она и повесила трубку. «Успокойся, Сережа. Как минимум на девочке побоев нет. Она и сама рассказала, что он на нее только орет, но не трогает. Тетя Тоня выдвинула муженьку ультиматум. Тронешь дочь и живи в своих комнатах один, а мы к сестре в Таганрог уедем». И тот держится. Пока держится. Понаблюдав в окно, как переодевшаяся в парадную пионерскую форму Таня, такой у нас сегодня дресс-код, чапает через двор, пошел открывать. «Привет!» — радостно поприветствовала она меня. «И тебе привет!» — выкинув ее синего папашу из головы, улыбнулся я. «Как отдохнул?» — спросила она, снимая купленные в комиссионке туфельки. Царапину чем-то замазали, и теперь ее можно разглядеть только в упор, и зная заранее, где она раньше была. «Отлично!» — ничуть не покривил я душой. Девушка протянула мне книжку. «С днем рождения!» «Спасибо!» — обрадовался я, глядя на обложку с названием. «Электроник. Мальчик из чемодана. Повесть фантазия». И честно признался, не читал. Только кино смотрел. Вот такой я некультурный. «Обязательно почитай, интересное!» — заверила Таня. Пошел, поставил книжку на самое видное место стенки. «Пойдем перекусим, а то я с Вовкой тут приключения пережил, аппетит нагулял». «Да я не голодная», — попыталась она отказаться. «Верю. Тетя Тоня дочку кормит на совесть. Суп из кастрюли папаша-то пропить не сможет». «Чаем угощу. У нас Наполеон есть, и мы из Кисловодска фруктов засаленных привезли, объедение». «Фрукты я люблю», — простодушно призналась она, и мы переместились на кухню. Аккуратно поправив подол юбки, она опустилась на стул и спросила: «А что там за приключения?» Рассказ занял столько же времени, как и выхлебать тарелку супа с лапшой и фрикадельками, а потом еще попить с Таней чаю. «Ничего себе!» — оценила она и завистливо вздохнула. «И почему все интересно вы с Вовкой делаете без меня?» «Нам надо чаще гулять», — ловко воспользовался я ситуацией. «Давай, например, ходить в школу вместе». «Давай!» — полыхнув щечками, радостно кивнула она. «Приятная компания по утрам получена. Будет мне вместо плеера». Помыв посуду, сходил переоделся и заодно принес Тане открытку с видом на Кавказ. «Вот маленький сувенир. Извини, там кроме фруктов и винища с подарками плохо. В Москве больше всякого можно найти». «Красиво!» — заценив горы на вытянутых руках, порадовалась маленькому подарку соседка. «Спасибо! Ой, а мне убрать некуда. Пусть у тебя полежит». И протянула подарок обратно. И почему у меня все время кто-то что-то хранит? «Вечером заберешь тогда», — пообещал я, убрал открытку в шкаф. Таня поправила мне пионерский галстук, и мы отправились постигать азы безопасного дорожного движения. «А ты в каком классе учишься?» — спросил я по пути. «В твоем!» — протянула девушка с видом. «Ты че, дурак?» «Не помню же», — напомнил я о важном. «Точно, бедняжка!» — посочувствовала она мне. «Это хорошо, что в одном классе, а то еще заблужусь». «Со мной точно не заблудишься!» — гордо пообещала она. «А у тебя когда день рождения?» 3 июня, уже пропустил!» — хихикнула она. «В следующем году наверстаю вдвойне!» — пообещал я. «Да ну, чего ты!» — смутилась скромная девочка Таня. Подошли к ДК, и я немного потаскал девушку по коридорам, отметился в музыкальном и английском кружках, мол, прибыл, здоров, к самосовершенствованию готов. Получив расписание на сентябрь, там и там, отправились к актовому залу. Действо состоится именно там. «Привет!» — встретила нас около входа Катя. «Привет, Тань! Привет, Андропов! Даже не опоздал!» — похвалила меня за прибытие на 10 минут раньше. «Не люблю непунктуальных людей», — честно признался я в ответ. «Так, Тань, ты иди в зал садись, а мне Андропову нужно инструктаж провести», — направила она нас твердой рукой члена пионерского штаба. «Значит так», — важно начала Катя, за руку потащив меня за кулисы. Судя по полному отсутствию интереса на лицах встречающихся работников ДК и разновозрастных пионеров, такое они видят далеко не впервые, и девушка частенько проводит инструктаж именно так. «Не кхекать, не мекать, не ругаться, в носу не ковырять, не чесаться, говорить только по делу, на провокации не поддаваться», — скороговоркой выдала мне важных указаний. «Вот, привела», — обратилась к гаишнику в чине младшего лейтенанта. «А, жертва наезда!» — поприветствовал меня. «Сначала я лекцию прочитаю, а потом тебя позову. Расскажешь про свои ребра. Хорошо?» «Хорошо», — покорно кивнул я. «За этим и пришел же». Пионеры набились в зал. Моя старая знакомая разминулись. Тут к сцене с двух сторон выход есть. Стимонида Ивановна, временная рулящая Райано, рассказала, какой замечательный гость к нам сегодня пришел. Гаишник поправил форму, подхватил со стула жезл, сунул в рот свисток и, старательно в него дуя, бодрым строевым шагом вышел на сцену. «Хорошо ворвался», — оценил я шоу. «Анатолий Юрьевич уже много лет проводит такие мероприятия», — шепнула мне в ответ сидящая на стуле рядышком Катя. «Пахнет цитрусовым шампунем». Я дернула. «Тебе особенно важно его послушать». «А Таня вот обычным советским мылом пахнет». Смирившись, послушал 15-минутную лекцию о том, как правильно переходить дорогу по пути в школу в специальных местах на зеленый сигнал светофора. Гаишнику похлопали, и он вызвал меня. Совершенно спокойно. После первой смерти со страхом и нервами вообще полный порядок, даже удивительно. Вышел на сцену и рассказал ребятам о том, как долго и мучительно сращиваются сломанные ребра. Не болят, только когда спишь, но спишь мало и трудно, потому что болит. Искрометно закончил я выступление, насладился аплодисментами и свалил обратно за кулисы. «Хорошо справился, Андропов», — похвалила меня пионерка. «Спасибо, что позвала, Солнцева», — поблагодарил я ее в ответ и пошел на выход. «Увидимся в школе». «Ага, да, послезавтра», — махнула она мне ручкой. У выхода из актового зала часть покидающих помещение ребят пожала мне руки и посочувствовала насчет ребер. Дождался Таню, и мы отправились домой.